Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Проценко Анжелика Александровна, это компания ООО ФК «Финанс», записывается разговор. Светлана Яковлевна? Да. Хорошо, я звоню по поводу ваших неисполненных финансовых обязательств. Так как последний платеж поступал в феврале, сегодня сумма долга 38 690 рублей. Организация необходима, Светлана Яковлевна, понимать ситуацию. Планируете ли вообще оплату? Вообще когда-нибудь планирую, но пока денег нет. Пока денег нет. Находитесь вы на просрочке, получается, 36 дней, Светлана Яковлевна. А какие действия для того, чтобы найти полную сумму задолженности? У меня сейчас есть другая статья расходов, более важная. В связи с этим я вносить денежные средства не могу. Ну, а вы не можете указать, какая это оплата других кредитов, расходы на питание, на проживание? Нет, это ничего из перечисленного. Нет, ничего из перечисленного. Может, инвалидов содержите, детей несовершеннолетних? Ну, в общем, это как бы к делу не относится. Я не хочу. Я не хочу. Моя репутация уже испорчена, поэтому об этом я переживаю меньше всего. Ну, знаете, так как у вас долг с пометкой о переуступке в коллекторское агентство, Светлана Яковлевна, я думаю, что, в принципе, взаимодействие с коллекторами, которое обычно происходит лично, оно также среди соседей, например, появится вопросы, которые породят за собой слухи. Ну, вы же прекрасно понимаете, если вы взаимодействуете... Долги переуступают... Вы меня слышите, нет? Сколько было случаев, это, конечно, все интересно, но вы же понимаете, если у вас есть доступ к БКИ, то что у меня не одна задолженность. И я уже давным-давно общаюсь с коллекторами, и меня это совершенно не пугает. Потому что все эти истории страшные, которые рассказывают кредиторы, это только истории. Потому что по факту просто звонят люди, просто требуют. Ну, знаете, все зависит от того, какая коллекторская организация. Кто-то просто звонит. Какие-то организации просто выезжают. Ну, пусть выезжают. Меня это не трогает совершенно. Выезжают, они не убивают, не бьют. Просто составляют акты об отказе от оплаты, мотивируют на оплату всякое разное. Да пусть приезжают, меня это совершенно поэтому, не смущает. Знаете, это не пугалки там никакие-то. Я понимаю, что вас это совершенно не смущает, если у вас есть другие долги, Светлана Яковлевна. Ну вот, а чего мне переживать только, тогда? Знаете, вот это какое-то ваше безразличное ваше отношение к задолженности, ну, я, Светлана Яковлевна, если честно, даже поражаюсь немного. Ну, поражайтесь. Последний платеж у вас был в марте, вы так спокойно говорите. Я плачу другие долги. Я такого не говорила, я не сказала ни слова про другие долги. Говорите. Да, я поняла вас. Вы говорите о том, что у меня как бы есть другие задолженности, но у меня сейчас есть более важная статья расходов, да, в моем бюджете, поэтому я вам ничего платить как бы не буду. Игнорируйте требования организации. По 811 статье Гражданского кодекса ваш долг выставлен на досрочное истребование. Да где можно ознакомиться с этим досрочным истребованием? Вы сейчас по телефону мне его выставили? Почитайте статью 811. Статья 811, это, конечно, хорошо. Да. Но а каким образом выставляется... Вы слышите вообще меня? Вы вообще кого-то кроме себя слышите, барышня? Но тогда не разговаривайте, пожалуйста, со мной в параллель. Спасибо большое. Я в чем сейчас была некорректность? Я вам сейчас объясняю, где вам... посмотреть условия положения. А я вам сейчас объясняю, если вы перестанете без умолка говорить, то вы услышите, что я вам говорю не об этом, что я вам говорю о том, что требования, к выставлению требований есть определенные условия, то есть вы должны направить требования письмецом мне на почту. Это будет требование. А когда с мобильного телефона мне девушка озвучивает какие-то требования, это пустой звук. У меня нет доступа в интернет. Заходите в свой личный кабинет. У меня нет доступа в интернет, вы слышите? Устанавливайте доступ в интернет. И там посмотрите свое требование. Но вы говорите ерунду. Все понятно. Фиксируйте что угодно. Если вы знаете, очередная звонилка дурацкая позвонила и Сигнина если говорила. Вот Светлана Яковлевна, я уж думала первоначально, что есть какие-то, что есть какие-то проблески разума, но я смотрю там эхо, если вы думаете, и перекати поле по голове катается. Им управлять, я то вполне это способна управлять диалогом и более ретивых барышень обламывала и на попку сажала. Логика, мне да? Кажется, вам если я умею управлять диалогом, то мне не нужно, нужно обращаться в микрофинансовые организации. Это же прямо пропорционально связанные вы вещи. Меня не слышите, да? Вот это логика, хорошо, вот это космос. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Служба защиты бизнеса, Финколлект, от имени интереса КМПК Турбозай. Меня зовут Иванов Николай Петрович. Наш с вами разговор записывается. Анастасия Викторовна, как у вас дела? Прекрасно. Очень хорошо. Как себя чувствуете? Замечательно. Погода сегодня хорошая на улице. Угу. Дата 1216 рублей у вас к оплате. 72 копейки сегодня. Да бросьте вы. Какая там 21? Не, не будет. Не будет оплаты, нет. Оплаты не будет. Да, не, не оплата, будет. Как бы уже за вами выставляли, выставим. Ну, хорошо. Так что вы не беспокойтесь. Оплату производили, на что надеялись? То, что вам простят долг или что? Да. Я очень хочу, чтобы ко мне применили 415-ю статью Гражданского кодекса, либо просто сходили в суд. А что с вами случилось, скажите? Ничего со мной не случилось. Со мной все хорошо. А с вами? Ну, то есть на основании 415 статьи, что она гласит? Ну, образовывайтесь самостоятельно, без моей помощи. Нет, ну вы говорите присутствие вот именно этой статьей руководствуясь. Вы хотите, чтобы... Да, что да, хотите? Да. Ну, вы спросили, вы хотите, чтобы вам простили? Я говорю, да, руководствуясь 415-й, пусть мне простят. Ну, конкретно, на каком основании? Что на каком основании? Кредитор должен прощать заемщика. Кредитор мне не должен. Долги. Он может это сделать, а может не сделать. Может происходить в суд, например. Или коллекторам продать. Да, вы это все знаете лучше меня. Гражданского кодекса Я бы хотел вас поинтересовать. У нас иногда клиенты, знаете, какие умные бывают, Анастасия Викторовна. Называют статью, а что за этой статьей, непонятно. И поэтому, Анастасия Викторовна, вы мне вот скажите, на что вы надеетесь? И вообще судимы ранее были, закон переступали уже? Конечно, я судима трижды. Отсидела 5 лет. Значит, приступала, конечно же, как сами понимаете. Надеюсь на то, что вы тоже подадите в суд и меня еще раз посадят. Мне там понравилось. Угу. Ну, то есть факт мошенничества, что ли? Естественно, да-да-да. По факту мошенничества подавайте обязательно. Зачем, Анастасия Викторовна? Я думаю, мы с вами с помощью телефонных переговоров, если не решили, то с помощью взаимодействия личных встреч. Так мне обещают, мне обещали сегодня уже, что через 2 дня приедут, и все, никак не доедут. Бензина, говорят, нету, дорогой, нынче в стране. В Финколлекте на бензин денег нет. Вот, собственно, жду. Я понимаю, вам ранее звонили, да, на самом деле звонили, да. С помощью телефонных переговоров с вами пытались решить. Не с помощью телефонных переговоров, а с помощью телефонного вымогательства. Только я уже сказала, с помощью данного способа вы ничего не получите. Но вымогательство же это... Вымогательство, уголовное преступление, 163-е. Преступление. То есть, соответственно, вымогательство, это когда чужие деньги вымогают, да, а мы своими деньгами пришли я по договору. Я у вас что-то брала? FinCollect? Вы брали в турбозайме. Но так у вас, а вы не работаете, вы от имени и в интересах. Нет, не буду я вас слушать, потому что вы говорите ерунду, которую мне говорили уже 500 раз. Мне вы не можете доказать, что вы представитель компании. Ваша компания не может доказать. Ваша компания не может доказать, что вам передали дело. Это уже, блин, так задолбал меня вот этот прогон, поэтому давайте как-то креативить в разговоре, а то скучные диалоги получаются. Анастасия Викторовна, да, креативный разговор, я думаю, вас ждет, когда сотрудники приедут по факту. Так давно выезда. Пора, вы я же жду. Так я Анастасия же жду. Дождались. Что дождались, ты, Анастасия вы у двери стоите? Вы заходите. Конструктивный разговор, подготовьтесь, вы дверь открываете. Ну так и что, вы позвоните в дверь, а потом открою. Что ж, мне на пороге тут дежурить, что ли? Естественно. Я говорю по месту жительства. Естественно, да-да-да, подъезжайте. Да? Ага. Кто у вас там находится? Я тут нахожусь, я, приезжайте. А мама ваша где? Нет, мама не находится. Вы хотели с мамой поговорить? Я думаю, она станет, возможно, свидетелем наших с вами разговоров. Ну и захочет пусть, за ничего страшного, она в курсе. Ничего страшного. Она в курсе. Очень хорошо. Да. Она деньги приготовила за вас? Вы же естественно, нет, не конечно же. Естественно, она сказала, что ни одна коллекторская мразь не получит ни копейки от нее. Это ее слова. Я такого не говорила. Я так, ну, как бы, цитата просто. Понятно. Анастасия Викторовна, на что вы надеетесь вообще? Кем себя через 3 года видите? Я вижу себя через 3 года успешной, красивой, обеспеченной леди. То есть ходите по микрофинансовым организациям, денежные средства занимаете и хотите быть красивой. Совершенно верно. Да-да-да, совершенно верно. То есть вы закон нарушаете, это в порядке вещей, да, у вас? Да. Каждый день это делаете? Да. Ну, хорошо, это ведется у нас аудиозапись, вы не забывайте. Хорошо. Да, я помню, конечно. Анастасия только Викторовна. Эту запись можете вы приложить только к ране в своей голове, а больше она как бы никому никуда не нужна. Анастасия Викторовна, я вас перебьем. По поводу сотрудников выделено, на крыльце стоят, курят. Багажники места много? Анастасия Викторовна, багажники места много у нас? А в багажнике места много? Я говорю, что вы можете воспользоваться нашими услугами. Покатать меня хотите, да? Так пусть они, что они на крыльце-то стоят, курят. Пусть заходят уже. Хорош курить. Я выйду, я сейчас с вами сейчас договорю, выйду. А, да. Хорошо, выходите. Сообщу им ваше намерение не платить по долгам своим. А дальше уже конкретно. По вашему району поедут. Вы скажите, вы всех родственников предупредили, все в курсе, да? Да. Отлично. Угу. Как они к этому отнесутся, скажите, нормально? Да, они точно так же, как и мама относятся. С работы у вас как? Это по факту встречи будет понятно. Да, что по телефону? Я тоже говорю, что надо приезжать. Хватит уже вот это разводить херню эту по телефону. Пора решать вопрос на пороге. Run.